Вторая. Старею. Обреченно подумал амфитрион, сжимая голову руками, и сам поразился этой незваной обреченности, явившейся подобно гостю, которого и видеть не хочется, и выгнать нельзя. Он бессмысленно пригладил волосы, потом посмотрел на свои ладони, широкие, мозолистые, с резко прочерченными линиями судьбы. Поперек линии жизни лежало несколько волосков, один темный и три седых. Амфитрион сдул их, и волоски закружились в воздухе, медленно, словно нехотя опускаясь на пол. Полночь застала его в Мегароне, где он сидел в полном одиночестве у старого любимого столика с резными ножками в виде львиных лап, за кубком вина, из которого амфитрион так ни разу и не удосужился отхлебнуть. Дом спал тревожным сном измотавшегося за день человека, знающего, что день грядущий не принесет ему облегчения. Спали рабы и слуги, уставшие судачить и ужасаться. Забылась скорчившаяся на ложе Алкмена, чей остановившийся взгляд до сих пор преследовал амфитриона. Он всерьез боялся, что рассудок жены не выдержит обрушившегося на нее несчастья. Спала зыбким старческим сном нянька Евритея, и никто не знал, что ей больше не суждено проснуться здесь, в этом доме, в этом суетном мире. Лишь душа тихо умершей няньки на миг очнется по пути в Аид, чтобы пройти мимо Белого утеса и обрести вечное забвение. И еще спали в своих покоях мальчики-близнецы Алкиты и Фикл, каждый из которых утверждал, что именно он — убийца Лина Кефареда, а второй врет, выгораживая брата. Ладони амфитриона сжались в кулаки и опустились на столик, заставив вино испуганно всплеснуться из кубка и растечься из сине-черной лужицы. Вот оно, проклятие рода персеидов! — думал амфитрион, потому что не думать об этом было нельзя. Потому что думать о теле Лина, приготовленном для завтрашнего огненного погребения, было сто крат больнее. Думать об убитом, об убийце, пока все не замыкалось в один пылающий круг, пока не становилось все равно, о чем думать, как иногда бывает все равно, куда воткнуть себе нож. В сердце, в горло, в живот, все равно куда, лишь бы по рукоять. Амфитрион хорошо помнил своего деда, великого Персея, желчного, молчаливого старика, чьи руки почти всегда были сцеплены за спиной, словно Персей ненавидел их и старался не замечать эти руки, метнувшие проклятый диск, который и убил Акрисия, деда Персея, всю жизнь прятавшегося от собственного внука. Маленький амфитрион очень боялся неласкового старика и, лишь возмужав, понял, что Персей тогда был отнюдь не стар. Чуть старше 45, что для полубога-героя, в чьих жилах течет и ручеек божественного Ихора, заменяющего олимпийцам смертную кровь, является отнюдь непреклонным возрастом. Находясь в Медее, 23-летний амфитрион узнал о том, что в Теринфе в возрасте 64 лет скончался Персей Горгона-убийца. И, приехав на похороны, амфитрион так и не смог заставить себя поверить, что вот на этом погребальном костре пылает тело победителя Медузы. Там горел труп старика, убившего в свое время другого старика, своего деда, и не простившего себе этой невольной вины до конца дней. Через 3 года амфитрион метнул дубину в убегающую корову и промахнулся, расколов череп Электриону, своему дяде и отцу Алкмены. И вот сейчас амфитриону 45, как когда-то Персею, на которого с испугом смотрел его 5-летний внук, еще ничего не зная о собственной судьбе, в доме спят мальчишки, один из которых сегодня утром свернул шею своему учителю, намеренно или случайно, Алкит или Фикл. Каждый утверждает, это сделал я. Кто-то врет. Кто и почему? Может быть, это расплата за тишину и спокойствие последних лет, прошедших со дня исчезновения Митрила Лучника? Даже приступы у Алкида прекратились. Или мальчишка научился чуять их приближение и куда-то прятаться, пережидая припадок в одиночестве. В одиночестве с Эфиклом. Иного одиночества для близнецов не было. Но почему? Почему персеиды вечно должны прятать руки, обогренные кровью родственников или учителей? Или безумие Алкида вовсе не козни ревнивой Геры, а итог близкого родства Алкмены и Амфитриона? Амфитрион взял кубок, поднес к губам и, так и не отхлебнув, поставил обратно. Легкий стук нарушил тишину, та испуганно отползла в сторону, переждала, пока угаснет еле слышное эхо, и вновь заполнила Мегарон мягким, пушистым беззвучием. Еще 4 года тому назад он обнаружил, что дети научились врать. Издалека, наблюдая за соревнованием дискоболов в Палестре, Амфитрион смотрел, как диск Эфикла падает все дальше и дальше с заметным отрывом от дисков других учеников. Амфитрион увлекся и пропустил момент, когда Алкид отошел от черты и куда-то исчез. Позднее, ближе к вечеру, Кастор похвалил Алкида, скупо, как всегда, но с затаенным удовлетворением, за победу в соревнованиях. Амфитрион очень удивился, но не стал вмешиваться при учениках. «Ты похвалил не того, кого надо», — сказал он Кастору, когда они остались один на один. «Это и Фикл сегодня был в ударе». Кастор рассмеялся, что с ним случалось нечасто. «Папаша!» — с удовольствием произнес Кастор. «Детей различать научись, уж я-то знаю, кого хвалю». Спорить Амфитрион не стал, зато начал приглядываться к детям и через полгода мог сказать самому себе со всей уверенностью: они врут и делают это сознательно. Были случаи, когда Амфитриону хотелось вмешаться и доказать, что вчера действительно Алкид победил Ликомеда, расквасив последнему нос совершенно идеально и в рамках правил, но сегодня первым к финишу пришел никто иной, как Эфикл, обставив длинноногого Поликтора в худшем случае на 8 подесов, а в лучшем он промолчал. Примечание. Подес — греческая ступня, 30 сантиметров. Он твердо усвоил урок 30-летней давности. Не спеши говорить. Не спеши, потому что результатом твоей болтливости, о, любимец богов Амфитрион, может оказаться крюк в чьем-то затылке. Он промолчал, и в Палестре, а затем и в умах фиванцев, прочно воцарился Алкид. Всегда первый, всегда недосягаемый, будущий герой, сын Зевса, рядом с которым почти что незаметно существовал его брат Эфикл. Сын Амфитриона, тоже будущий герой не из последних, что неудивительно при таких предках и учителях, но уже второй или третий, а это, согласитесь, далеко не так волнует зевак, богов и девушек. Все складывалось естественно для Зевса, почетно для Алкида, безопасно для Эфикла и чуть-чуть обидно для него, Амфитриона Персеида, хотя, казалось бы, на что обижаться ему, знающему всю подноготную происходящего лучше любой Мойры. Всю ли? Резким движением, смахнув кубок со стола, Амфитрион встал и покинул Мегарон. Спустившись с террасы во двор, он немного постоял, запрокинув голову и всматриваясь в растерянно моргающие глаза звездного титана Аргуса Панопта. Потом, воровато оглядевшись, коротко и сильно разбежался, в 2 касания перебросив тело через забор на улицу, и остановился у ворот, по-прежнему запертых, но теперь запертых с другой стороны. «Старею!» — еще раз подумал Амфитрион, восстанавливая дыхание и потирая оцарапанное бедро. Вокруг насмешливо стрекотали цикады. Амфитрион глубоко вдохнул прохладный ночной воздух, задержав его в груди дольше обычного, и в развалочку зашагал по направлению к Палестре.